Задняя левая нога была подсечена саблей Киндира. Правая передняя отлетела, отрубленная напрочь ударом Олафа. Клинок Олега спорол брюхо, а по морде монстра растекся какой-то слизистый зеленоватый комок, запущенный Светаной и мгновенно выжегший твари глаза. Изумленная столь негостеприимной встречей лягушка издала какой-то странный звук, сильно напоминающий икание, и испустила дух. «Фу, ну и вонь!» — поморщился Олег. Отряд столпился вокруг убитого создания, внимательно ее рассматривая. «Наверное, это коронг», — неуверенно произнесла Светана, разглядывая лежавшее перед ними создание. «Коронг?» — обернувшись к остальным спутникам, Олег прочел на их лицах аналогичное удивление. «Раньше, до падения Онера, они водились в пойме волшебной речки. Это создание какого-то онерского мага природы. Говорят, были почти разумны и очень добры, любили катать детей по речке. Нежностью они походили на больших золотистых лягушек с короной из рогов на голове и приятным цветочным запахом». «Как-то мало это походит на твое описание». Олаф кончиком сапога пошевелил слизистую плоть. «На лягушку похоже, это да. Цвет брюха бледное, спина гол...» Тут он обернулся на девушек. «Ну, скажем так, нездорово коричневая. Никакой золотистости и в помине не просматривается. Равно как разумности и добродушия, иначе бы не стала на нас нападать». Ногой перевернув тварь, Олаф взглянул на ее голову и тихо вздохнул. На плоской, бугристой, покрытой какими-то наростами и бородавками голове чудовища была маленькая и удивительно изящная, будто сплетенная из светлой кости, корона. Прошло много времени, эти земли были прокляты. «А все же очень жаль, что коронги переродились», — произнесла Светана, стараясь не смотреть в сторону мертвой твари. Хозяйственный Олаф немедленно попытался отсечь корону, которую вполне можно было бы недешево продать. Закончив с этим делом, он положил ее в седельный мешок, и они снова тронулись в путь. Олег подъехал к ведунье. «Как ты это делаешь?» Он кивком указал на окружавший ее ореол, в котором продолжали сгорать надоедливые насекомые. «Обычный огненный щит, но очень слабый, только против комаров и годится. На более мощный у меня не хватает энергии. Я ведь всего лишь ведунья, а не маг. Да и этот на вас растянуть не получается. Научи, может, я смогу. Смотри и слушай». В течение часа Олег пытался воспроизвести заклинание. Наконец сложная вязь магических образов сложилась как надо, и его окружило яркое алое сияние. «Ого!» — прокомментировала его успехи наемница. «У тебя мощный потенциал. Почему ты не пошел в академию? Из тебя мог бы получиться сильный маг». «Я как раз туда и собираюсь пойти. Вот только провожу ее». Он кивнул на Аталетту. «Все равно почти по дороге». «Понятно. Теперь смотри, как можно растянуть щит на других». В конце концов, Олегу удалось установить защиту на всех членов отряда, и Светана с облегченным вздохом сбросила свой щит. Дальше путешествовали уже с комфортом. Для Олега не представляло большого труда защищать от надоедливых насекомых всех своих спутников. День клонился к вечеру. Надо было искать место ночлега, однако вокруг не было никакой подходящей возвышенности. Под ногами постоянно хлюпало, и кони устало брели по скорее угадываемой, чем видимой дороге. К тому же Олега не оставляло неприятные чувства, что за ними следят, и такое ощущение было не только у него. Спутники тоже часто оборачивались. Наконец, место для ночлега было найдено. Это оказался невысокий, покатый холмик, слабо возвышавшийся над окружающим его болотом. Разбили лагерь и начали варить ужин. «Не нравится мне все это», — недовольно ворчал Олаф. «Каша? Можешь не есть, мы и сами справимся». Киндир не смог удержаться от шпильки. «И каша тоже. Твоей каши нужно кормить заключенных, приговоренных к особо жестоким видам казни. Не чуешь, что ли? Подгорает. А ну дай сюда ложку. Помешивать надо, помешивать.